Глава 46. «Так и знал, что ты здесь». Слышу я голос Яна над собой и вздрагиваю. «Что с телефоном? Опять недоступен?» — говорит он с недовольством. Поднимаю голову и показываю сотовый, который сжимаю в руке. «Ты меня до инфаркта доведешь. Шумно вздыхает Янис, садясь рядом. «Вы оба». Кивает на дверь, за которой находится везунчик. «Связь здесь почему-то не ловит. Я уже говорила об этом. Забыл?» Ян выглядит так, словно я и впрямь создаю ему кучу проблем. «Помню, поэтому и приехал. Хватит здесь сидеть, а? Отвезти домой?» «Какой в этом смысл?» — отвечаю с грустной усмешкой. «Мне здесь больше нравится. Так он хотя бы за стеной, а дома все равно о нем думаю. Пока не поеду», — отрицательно качаю головой. Ян вытягивает ноги и прикрывает глаза. «Тоже устал, это видно. Суровое выражение его лица смягчается. Кто тебе выписал новый пропуск? Я вчера сказал в регистратуре, чтобы тебя к Эрику не пускали. Мать?» — спрашивает он. «Да, Дина Сергеевна, в отличие от тебя, она понимает, как это важно. Эрик хоть и без сознания, но все чувствует». «Ой, довести себя до ручки вам нужно. Все нервы вытрепали нам с отцом». Резко выдыхает Ян. «Я хочу сказать, что Артур Ремович тоже заезжал, и они долго о чем то разговаривали в сторонке с Диной Сергеевной, но не успеваю, потому что мимо нас проносится медсестра и скрывается за дверью реанимации. Пальцы тут же немеют, а сердце начинает отбивать бешеный ритм, гулко стуча о ребра. Металлический вкус страха растекается по языку и постепенно заполняет рот. Если Эрик в медикаментозном сне и прийти в себя не может, пока его сознание выключают необходимой дозы препаратов, это означает, что телефон выскальзывает из рук и падает на пол. Я давлю приглушенный всхлип, чувствую, как близка к тому, чтобы лишиться сознания и отправиться следом за бездушной железкой. Спокойно. Ян поднимает мой сотовый с пола, кладет его в карман брюк и крепко сжимает меня в объятиях. Пожалуйста, не трясись так, Рина. Сейчас все узнаем. Кивает он на врача, который направляется в реанимацию. Но я ничего не могу поделать с судорожными всхлипываниями и дрожью. Мне очень страшно. Опять ожидание. Долго. Изматывающие, бьющие по психике. Разница в возрасте между мной и Эриком теперь только числовая. На деле я ощущаю себя дряхлой старухой, у которой не осталось ни одного живого нерва. И 20 минут ожидания добавляют еще несколько десятков лет. Так и до бессмертия недалеко, если выдержит сердце. Когда врач выходит из палаты, даже не пытаюсь встать, во избежание всяких недоразумений, вроде обморока, потому что я на пределе, просто слушаю, как он тихо разговаривает с Янисом в стороне, и снова плачу. Уже от облегчения. Эрик жив. Перешел рубеж. Дышит сам, но все еще на стабилизирующих препаратах и очень слаб. Ян садится рядом и ласково гладит по голове, пока я, сильно зажмурившись, пытаюсь взять эмоции под контроль. Получается не сразу, но я очень стараюсь. «Рина», — привлекает он мое внимание, — «с Эриком все будет хорошо. Его постепенно выведут из медикаментозного сна. Я попробую завтра уговорить врача, возможно, тебя пустят к нему на несколько минут. Подержишь Эрика за руку, слышишь?» Я киваю, шмыгая носом. «Позвони родителям», — хриплю, сцепляя пальцы. «Врач сам сейчас им позвонит. Процесс восстановления не быстрый, но страшный позади. Слышишь? Ну чего ты так ревешь? Нервы?» «Да». Поднимаю на Яниса заплаканные глаза. «Мне кажется, что сердце превратилось в сито. Состояние такое, будто месяц сижу под этой дверью». «Зато теперь будешь знать, что Эрик лишь с виду крепкий, а на самом деле задохлик». Тепло улыбается Янис. «В детстве так же. Чуть где упал, сразу травма. Поэтому и в шрамах весь. Я сейчас позвоню водителю, он тебя домой отвезет. Ты закинься какими-нибудь колесами и поспи, ладно?» «Серьезно говорю, Рин, отдохни. Эрику наши эмоции сейчас не нужны. Он скоро придет в себя и по другой причине начнет из себя душ вытаскивать. Будем надеяться, процесс восстановления быстрее пройдет, чем в прошлый раз. У него теперь мощный стимул вернуться к обычной жизни». Он подмигивает мне. «На меня намекаешь?» «Прямо говорю. Ты только при Эрике сырость не разводи. Договорились?» «Я возьму себя в руки», — произношу, вытирая слезы. Мы ждем водителя на улице. Я обещаю Янису быть на связи и сажусь в салон. Оказавшись дома, немного прихожу в себя, пью чай мелкими глотками, а потом иду в кровать и впервые за несколько дней ловлю себя на мысли, что засыпаю не с тревогой в сердце, а с надеждой на скорую встречу с везунчиком. Два дня проходят в том же режиме — больница, дом, кровать. Утром третьего дня просыпаюсь от настойчивого звонка, который замолкает и начинает верещать по новой на всю квартиру. Телефон я оставила на кухне. Пока выпутываюсь из одеяла, мелодия прерывается и опять возобновляется, режет слух. «Да». Смотрю на часы на духовом шкафу и тру сонные глаза. 10 утра. Нормально меня вырубило. Это все от нервов. Даже успокоительное не нужно. «Жду не дождусь того дня, когда сдам тебя в руки брата. Твой телефон разбить иногда хочется». Доносится недовольный голос Яниса. «И тебе доброе утро. Это просто дежурный звонок или есть какие-то новости?» «Новости. Собирайся. Через полчаса заеду». «Новости», — повторяю про себя. Уточнил бы, хорошее или как. Пока натягиваю джинсы и джемпер, собираю волосы в пучок, проходит 2 минуты. Что делать оставшиеся 28? Ведь у Яниса откуда-то есть ключ от моей квартиры. Сразу бы заехал. Не удивлюсь, если после реабилитации Эрика мне потребуется помощь психолога. Нужно будет обратиться к Залине. Она вроде мозги ставит на место. Еще чуть-чуть, и мои, наверное, отъедут. К моменту, когда Янис появляется у моего дома и звонит, чтобы выходила, я уже накрученная до ручки. Но внешне не подаю вида. Держусь. Обещала ведь не истерить без веского повода. «Мы едем в больницу», — уточняю, садясь на переднее сиденье. «Угу», — отзывается Янис, трогая с места. «Эрик пришел в себя?» «Вот что за привычка? Почему я должна вытаскивать из него все клещами?» «Ну так, пытается». «Что это значит?» «Если повезет, то застанешь в сознании на пару минут». Широко улыбается Ян и поворачивается, наблюдая за моим лицом. Я повторяю про себя его слова до тех пор, пока не приходит понимание, что везунчик не просто рубеж переступил, а пришел в себя. Сердце готово выпрыгнуть из груди от счастья, а в голове начинает шуметь от эмоций. «Эрик рассказывал, что вы скинули его на сиделку в прошлый раз. Это правда?» Спрашиваю, почему-то вспомнив о нашем разговоре в домике у озера. «Что?» — морщится Ян. «Ну-ка, поподробнее с этого момента». «Ну, он говорил о вспышках агрессии, что вы не выдержали. Сиделка тоже. Потом Залина приехала, но они поссорились и поставили общение на паузу. Так все ужасно с его вспыльчивостью». «Охренеть! На сиделку его скинули, да? Правда так сказал? Я не отходил от Эрика. А когда в командировке ездил, то да, Золю просил присматривать. Она прилетала из Владивостока. Однажды вернулся, а они в пух и прах разругались. Он к себе на квартиру съехал. Ни с кем из нас не общался какое-то время. Но сиделка, блядь!» Чуть ли не рычит Ян. «Надо же такое придумать!» Я улыбаюсь. Смешно наблюдать, когда у Яниса появляются эмоции на лице и в интонациях голоса. Он так везунчика напоминает в эти моменты. «Сиделку я теперь тоже никогда ему не забуду». Неужели Эрик сгущал краски? Вот же мастер плести интриги. Ян отправляется к врачу, который находится 2 этажами выше, а я опять сижу под дверью в реанимацию. Соблазн быть с Эриком ежесекундно очень велик, но без разрешения врача никто не позволит мне переступить порог палаты. Когда Яня спускается с каким-то листком и кивает в сторону поста, где сидят медсестры, ощущаю внутренний подъем и живой трепет. Облачаюсь в халат и жду появления врача, который подходит через 5 минут. «Сколько я могу с ним побыть?» Спрашиваю Кирилла Петровича, пока он заполняет какие-то бумаги на посту, после чего мы идем к двери, за которой находится везунчик. «Недолго. Сейчас важно поддержать стабильное состояние пациента, поэтому, пожалуйста, без лишних эмоций. Ни в коем случае не плакать, если Эрик придет в себя, когда вы будете находиться рядом», — предупреждает он. «Но это я и так знаю. Мы заходим к Эрику вместе. Врач проверяет показатели на мониторах, затем оставляет нас одних. Я почти не дышу от напряжения, переполняют эмоции. Хочется броситься к кровати, обнять Эрика, но этого делать никак нельзя, поэтому несколько мгновений стою в дверях и смотрю на него. Везунчик спит, весь в проводах, бледный. Щеки впали, под глазами залегли темные круги, но губы почему-то очень яркие, неестественно красного оттенка. Подхожу ближе и касаюсь аккуратного черного ежика волос, чувствуя, как покалывают кончики пальцев. Меня все так же сильно переполняет радость от того, что Эрик пришел в себя, но я глушу эти эмоции, набираю легкие воздуха и просто любуюсь им. Кажется, проходит вечность, хотя от силы не больше 10 минут. Так хочется трогать Эрика, нашептывать всякие глупости, чтобы он открыл глаза и посмотрел на меня. Хочу окончательно поверить в то, что это не сон, и везунчик ко мне вернулся. Когда я собираюсь уйти, замечаю, что показатели приборов меняются. Монитор сердечного ритма подает громкий сигнал. Словно заворожённая, наблюдаю, как ресницы везунчика начинают дрожать, и он пытается открыть глаза. Получается, с четвертого раза. Его дыхание становится частым и прерывистым. И я не знаю, что делать. Позвать врача или остаться? Выбираю второе. Возвращаю руку на место и сжимаю ладонь Эрика. Не сильно. Тихо зову его по имени. Взгляд везунчика становится более осмысленным. Эрик задерживает его на мне, смотрит не отрываясь, а потом на губах мелькает подобие улыбки. «Сколько?» — произносит он шепотом. Не сразу соображаю, что именно Эрик спрашивает, а потом до меня доходит. «Почти 10 дней». Молчание. Долгое. Эрик снова закрывает глаза. Жаль, что я не умею читать мысли, потому что везунчик слаб. Ему сложно говорить и смотреть на меня. В голове у него сейчас, наверное, полный сумбур. Но в моей творится то же самое. Сжимаю сильнее его правую руку. Эрик опять силится поднять уголок губ, но эти простые движения даются ему с огромным трудом. И это вижу и чувствую. «Надеюсь, ты оторвалась за эти дни как следует». Медленно, едва различимо, говорит он, не отрывая глаз. «Впереди тебя ждет кошмар». «Нет, везунчик, кошмар я уже пережила. И больше не позволю тебе безответственно рисковать своей жизнью. Экстрим допускается, но только в горизонтальной плоскости. А если продолжишь в том же духе, то я всегда и во всем буду с тобой заодно. С моей удачей и везением обязательно себе что-нибудь сломаю и окажусь на больничной койке вместо тебя. И тогда, надеюсь, жажда острых ощущений начнет меркнуть, потому что смотреть на мучения близкого человека — серьезное испытание». Я наклоняюсь к лицу Эрика и касаюсь губами его щеки. Все-таки не верится, что это не сон, и везунчик действительно пришел в себя, открыл глаза и пытается мне улыбнуться. «Я очень по тебе скучала», — произношу шепотом. «С возвращением». Еще одна слабая попытка приподнять уголок губ. Везунчик медленно открывает глаза, взгляд расфокусированный. «Господи, как же сильно я мечтала об этом моменте! Эрик снился мне каждую ночь на протяжении всех 10 дней, пока он был в отключке». Повисает долгая пауза. Везунчик как будто собирается с силами и хочет еще что-то сказать, но опять закрывает глаза. И когда кажется, что его снова утащило в бессознанку, хрипло произносит: «Теперь все будет хорошо, Рина. Выдыхай».